Убедившись, что вокруг никого нет, я направился к своей запасной берлоге. Она находилась в 400 метрах от коллектора под днищем устаревшей большой грузовой орбитальной платформы, зависшей между двух скал. Доступ к этому контейнеру был затруднен. Именно поэтому я и решил оборудовать его для себя, замаскировав лаз. Там, на удивление, все было в порядке. Вода не попала, ничего не было повреждено, разве что пыли хватало. Видимо, за мое отсутствие никто так и не обнаружил это место. Проверив все, я вернулся к коллектору за вещами, поднял их наверх и, закрыв люк, побежал в берлогу. Пора спрятаться и затаиться. Думаю, месяц, и можно выбираться к людям. К этому времени бум с моим побегом стихнет, и меня не будут активно искать ни полицейские, ни охотники за головами. Предполагаю, Геккон за меня выдал бы приличную премию – 1010. Забравшись в берлогу, я занялся чисткой. Первым делом, используя влажные салфетки, полностью оттерся от грязи из коллектора и одел термобелье с обувью. Потом самодельным веником от кустика местного перекати-поля смел всю пыль и выбил старый матрас и пару одеял, что когда-то нашел на свалке во вполне приличном состоянии и притащил сюда. Потом я открыл коробку с пивом и, откупорив банку, поднял ее и провозгласил: «За свободу!» Сделав глоток, добавил: «За путь к свободе!» Закусить я решил не солдатским пайком, безвкусным пластилином, а вскрыть один из офицерских. А затем завалился на матрас и стал размышлять о той заднице, в которую попал. Да, если бы не предательство особистов эскадры, я сейчас находился бы в другом месте, обеспеченный и вполне благополучный, а не прятался бы, как раненый волк от охотников. Из десятка кораблей 6 были захвачены подразделениями, что перешли под руку особистам, остальные благополучно ушли. К сожалению, и наш линкор оказался среди тех кораблей, что были захвачены подразделениями десанта, которые предали своих боевых товарищей. Что там было и как, я плохо знал. Это не доводили до военнопленных. Но пообщавшись со своими товарищами по несчастью, я смог примерно составить картину происшедшего. Наш капитан отказался от предложения уйти под руку к люмерцам. Но корабельный особист решил по-своему. У него были свои коды доступа, и он заблокировал службу безопасности, когда на борт проникли солдаты с другого корабля. Ну а потом произошел захват беспечного экипажа, ведь тревога поднята так и не была. Среди экипажа были погибшие. К сожалению, среди них был наш капитан. Мне тоже было предложено поступить на службу во флот люмерцев, где я должен был отработать 40 лет до возможности выкупиться. Но я отказался. Меня принудительно ограбили и отправили в империю. Вот так я и оказался здесь. Но вот что делать дальше? Первоочередная задача – это установить новую нейросеть. Что для этого нужно? Наличные. Так как через электронные средства, которых у меня пока и не было, меня легко будет вычислить. И возможность попасть в здание корпорации нейросеть. То есть мне не надо искать полулегальные криминальные медицинские центры, где больше изувечат, чем помогут. К тому же, кто его знает, ляжешь, так тебя разберут на органы или передадут за вознаграждение Геккону. А можно просто войти в здание корпорации нейросеть, сделать заказ на установку нужной нейросети и имплантов, оплатить и лечь в капсулу кибердоктора, потом попросить установить на нейросеть метки сертификатов. Все-таки я сертифицированный специалист. А то без этих меток и скина специализированного оборудования не дадут мне доступ к управлению ими. Эта корпорация вне политики тех государств, в которых находятся ее филиалы. То есть, если я на улице столицы числюсь рабом, то, переступив порог здания, для них становлюсь свободным человеком. При наличии денег мне там сделают все, что угодно. И местная администрация не сможет ничего сделать, это не в их власти. Но вот на выходе меня несомненно будут ждать. Одним словом, мне где-то нужно достать большую кучу наличных кредитов, благо в корпорации и наличку берут в качестве оплаты, и придумать, как незаметно пробраться в здание нейросети, и также незаметно покинуть ее. Наметки на дальнейшие свои действия у меня были, но тщательно я их еще не обдумывал. Среди всей устаревшей техники, что сюда была сброшена, находились и планерные танки разного типа, шагающие на гусеничном ходу и самые дорогие на антигравах. Вооружены последние обычно были энергетическим оружием. Именно на один такой танк во вполне приличном состоянии я как-то наткнулся. Я его потом год восстанавливал, подбирал детали, которые или покупал, или снимал с других танков похожего типа. Тогда мне было лет 15, и я планировал на нем ограбление банка. В принципе, на первый взгляд все было логично. Статонный танк пробивает стену. Пока все в панике, я закидываю в десантное отделение пачки с деньгами и рву когти. Но у этого типа машин был один недостаток, из-за которого их посчитали устаревшими и списали. Их броню не мог взять разве что простой гражданский шокер. Тот же полицейский, который у меня был в трофеях, как раз пробивал его без проблем. Это не считая стационарных, и что уж говорить с танковых ошеломителях. Толку было брать банк на танке, если меня облучили бы и взяли тепленьким. Тогда я собрал танк и продал его за 300 кредитов одной банде. Вооружили они его сами, башня была пуста. Выгнал я его тогда со свалки достаточно просто, проломил стену острым носиком и отогнал на портовые окраины в один из ангаров, где получил свои деньги и быстренько смылся. Сейчас, с высоты своего боевого опыта, вспоминая тот план, я только улыбался. Хорошо, что я тогда быстро опомнился и решил нормально зарабатывать, и сбежал с планеты. В противном случае я мог оказаться в рабах гораздо раньше. Так-то план был неплох. Только брать надо не банк, а инкассаторскую машину с деньгами. Причем в последний день выходных, там выручка собирается большая. Танк мне был не нужен. Слишком он неуклюж на улицах города. А вот грузовая платформа вполне справится с той ролью, которую я предназначал ей. Защитой станет бронекостюм полицейского. Там приличная встроенная защита. Можно минут 10 без проблем под станковым ошеломителем проходить. Платформу нужно угнать от морского порта. Там не такая тщательная охрана, как в космопорту. И сразу, пока не подняли тревогу, надо идти на дело. Со свалки платформу угонять неохота, как и платить место проживания. Но сперва нужно проследить за инкассаторами, время прибытия их в банк, чтобы все просчитать, подготовить и только тогда действовать. Есть еще альтернативные инкассаторы, что относятся к бандитам. Можно и их грабануть. Это у меня будет запасной план. В общем, 2 недели нужно отлежаться, пока поутихнут поиски. При возможности оснаститься. Мне надо 2 коммуникатора, один чистый, другой глюкнутый, то есть прописанный на другого владельца. Обычная практика у банд пользоваться чужими коммуникаторами, так как в них, наручных компах для детей и юношей до 18, при установке нейросети надобность обычно отпадает. Когда впервые надеваешь чистый коммуникатор, то он берет образец ДНК с руки и настраивается на нового хозяина. Если одеть чужой, он просто не запустится. Нужно стирать все, что на нем есть, и проходить заново идентификацию. Каждый раз при надевании проходит сверка по ДНК. Но некоторые умельцы, сам я этим не занимался, но что делать знал, продавали глюкнутые коммуникаторы, то есть которые были настроены на неизвестного владельца, и процедуры идентификации не требовали. То есть ими мог пользоваться любой. Вот именно такой мне и нужен был, потому как если я надену чистый коммуникатор, то через 3 минуты об этом будет известно в полиции. Еще минута на определение, где я нахожусь, еще некоторое время на прибытие на точку засечки. Но мне нужна была минута, после чего я выкину этот коммуникатор. Он мне уже будет не нужен, а пользоваться буду глюкнутым. Пусть поищут меня по нему. Так размышляя, я неожиданно для себя уснул, отдыхая от всего того, что произошло вчера днем, от побега и избавления от импланта подчинения.